Владыка Валерий вещал вдохновенно, виртуозно плел словесное кружево, пересыпая свои рапсодии перлами и самоцветами. Великий глад духовный точит Русь, оттого и потянулись люди к вере. Новые храмы открываются, старые обители оживают. Тут тебе, отец Нектарий, непочатое поле. Трудись, пахарь Божий, сей семена веры. В приватном разговоре владыка частенько переходил на «ты». И народ тебя любит за слезы твои о малых сих, да и обитель твоя на хорошем счету. Чистым сердцем и детской душой веруй и радуйся. Еще не пришло время радоваться, ответил отец Нектарий. Не видать пока великих побед на поле нашей брани. Сдаем мы свои рубежи. В приходах склоки да бабьи сплетни, в монастырях среди монахов лень и плоть угождения. Пастыри людей удержать не могут. Вот интеллигенция сразу после перестройки в церкви потянулась, а потом так же скопом и отхлынула. Что поделаешь? Не наша в том вина. Россиюшка страна обрядная, и глубокой христианской веры в ней никогда не было. Ты об интеллигенции не плачь. Эта Соломея студодейная перед каждым новым иродом плясать готова, как девка блудная, что по всем дворам подолом метет. Что ни день, то у нее новая игрушка, то буддизм, то йога, а веры вовсе никакой нет. А вера, батюшка, это потерянная при дороге золотая драхма. Без труда и послушания ее не отыскать. А послушание этой публики, ох, как нелюбо! Будь доволен, что ушли. С умниками ты еще горе хлебнешь. Во всем тайное знание ищут. Кощуны еленские и басни жидовские откуда-то откопали. Апокрифы всякие и отреченные книги неведомо от кель достают, а простого послушания у батюшки нести не хотят. Пришла тут ко мне одна раба Божья. Когда, говорит, женская лавра у нас откроется? Откуда ты, сосуд скудельный, о том узнала? Али надоумил кто? Считала я ваше преосвященство предсказание преподобного прозорливца Серафима Саровского о том, что обязательно будет на Руси женская лавра. Указал я той читательнице для начала в храме пол помыть, так она обиделась. Против этой публики надо нещаднее бороться, чем против блудников, ибо блудодействуют они разумом. Горе тому, кто соблазнит хотя бы одного из малых сих. А соблазн, вот он, пожалуйста, лавра женская. Это для мокрохвостых-то. Но ведь пророчество действительно существует. С этим-то как? А вот как. Пророчество пророчеству рознь. Одно можно в рамку на стену, а другое под сукно до лучших времен. Жена церкви да не учит, говорили святые отцы. Но ведь у ранних христиан и женщины служили диаконессами. И первый священнический чин для женщин был заведен. От баб зла много. Меня тут журналисты пытали, почему пребывание в браке церковь называет святым? Что им ответить? Потому что в браке насчитывается много мучеников. Я им, конечно, сказал, что честен брак и ложе нескверно. Но увольте меня от этих дамочек. В них, как говорится, и Фрейд ногу сломит. Да, сказано старцами, что в конце времен в церкви будет как в миру, а в миру как в аду, обронил отец Нектарий. Хватит воздыхать, ваше высокопреподобие. Позови-ка лучше Тита. Пусть поставит нам самогрей, да в пекарню сбегает за свежим калачом. Отец Нектарий пошел за Титом, а владыка Валерий снова погрузился в чтение жития. Выходит, монастырь стоит на месте языческой кумирни. Здесь сказано о каких-то пещерах, воскликнул владыка, едва отец Нектарий снова появился в дверях.